Щегольской чемодан стоял посреди кухни. Сверху на нем лежала лакированная сумочка, а рядом привалилась какая-то мохнатая зверюга, выглядывавшая из пакета. «Это Альф», — сказала Алина, перехватив взгляд Никоненко. «Инопланетянин из сериала. У нас они тоже есть, но не такие ужасные. Федору хотелось поужаснее». Потянувшись, она зачем-то вытащила из пакета волосатое чудовище, напоминавшее то ли гориллу, то ли муравьеда. У чудовища была кофейная шерсть, бритый нос и, при общем потрясающем уродстве, вид удивительно безобидный. Кудлатая башка доставала Никоненко до пояса. Итак, на этот раз женщина-вамп приперла из Америки обезьянообразного урода размером почти с автомобиль АК. Ее маниакальная любовь к Федору вполне может быть мотивом. За что могли убить домработницу? За то, что она знала об этой маниакальной любви? Время смерти экспертиза установит на раз, два, три. Если в это время Алина Латынина была в самолете, значит, маниакальная любовь тут ни при чем. На чем вы приехали из аэропорта? «На машине», — сказала Алина удивленно. «На чем же еще? Я всегда оставляю машину на стоянке в Шереметьеве, потом забираю ее и еду». «Дальше?» «Что дальше?» «Рассказывайте дальше», — приказал Никоненко холодно. «Что-то не то с ним творилось этим утром. Я вошла в квартиру и увидела Лилю, позвонила вам, все». «Нет», — сказал Никоненко, — «не так. Давайте с подробностями. Дверь была заперта?» «Да, конечно». «Вы сдаете квартиру на охрану?» «Нет, у нас консьерж и кодовый замок». За кухонной дверью что-то упало, и Морозов громко захохотал в глубине квартиры. Алина посмотрела на Никоненко. В глазах у нее был такой глубокий омут презрения, что капитан вполне мог в нем утонуть. «Ваши сотрудники всегда себя так ведут, когда осматривают труп». «Да чего там его осматривать», — сказал Никоненко грубо. «Эко невидаль, труп». Она помолчала. «Вам это кажется остроумным, Игорь Владимирович?» «Вы подходили к телу?» «Конечно». «Я думала, ей стало плохо, и она упала, и, может, ударилась. Я долго не могла понять, что она мертвая. Я пыталась дать ей воды и посадить». Никоненко видел воду, разлитую возле тела, но ему даже в голову не приходило, что этой водой Алина Латынина пыталась оживить труп. «Сколько времени вы на это потратили?» «Не знаю, минут пять или больше». «Или меньше», — подсказал Никоненко. Все его раздражало. Убийство домработницы Алины Латыниной не укладывалось ни в одну из ранее придуманных схем. Не укладывалось настолько, что он даже представить себе не мог, чем хоть приблизительно можно его объяснить, чтобы втиснуть в какую-нибудь схему. Алинино самообладание злило его, злило и заставляло нервничать. Желудок болел уже вовсю, тягучей смоляной болью, и больше всего на свете ему хотелось, чтобы этого дела вообще не было. А что было дальше? «Я вышла из квартиры, закрыла за собой дверь и позвонила вам на работу. Потом села в машину и стала ждать». «Значит, оставаться наедине со своей мертвой домработницей она побоялась?» «Ну ладно», — сказал он, преодолевая себя, — «давайте все по новой». «Как по новой?» — не поняла она. «Да так. Как давно она у вас работает? Сколько ей лет? Где живет? Какие у вас отношения? Какие у нее обязанности? Когда вы ей дали ключи от квартиры? Какие у нее были склонности, странности, вкусы и так далее?» «Я ничего не знаю о ее вкусах», — сказала Алина резко. «Она на меня работала только и всего. О странностях я тоже ничего не знала, пока не увидела ее в своей одежде». Капитану показалось, что он с разгона ударился головой о чугунный столб. Голова отозвалась басовитым столбовым гудением, которое отдалось в уши и почему-то в глаза. «В какой одежде?» «В моей». Алина поднялась и решительно направилась к плите. «Мне нужно выпить кофе. Я плохо соображаю». «Не трогайте здесь ничего», — прикрикнул Никоненко. «Быстро говорите мне, что это за история с одеждой». «Все, что на ней надето, мое», — сказала Алина брезгливо. «Джинсы, свитер, куртка. Когда я вошла в квартиру и увидела ее, я думала, что у меня начался бред. Я решила, что это я лежу. Я не знаю, как это объяснить. Я думала, что у меня раздвоение личности или что-то в этом роде. Я когда-то любила Клиффорда Саймака». «Капитану было не до экскурсов в иностранную литературу. Ваша домработница носила вашу одежду?» «Да». «Я не знаю, носила она ее или только один раз надела, но сейчас она в моей одежде». «Это все меняло. Вы никогда не замечали, что она носит вашу одежду?» «Нет, конечно. Она отдавала что-то в чистку, потом приносила обратно, и я никогда не проверяла, что она унесла, а что принесла. Я ей доверяла. Я хорошо ей платила, и все лишнее барахло всегда дарила ей». «Одежду, которая на ней, вы ей не дарили?» «Нет. Куртку я месяц назад привезла из Парижа, специально к весне. Надела только один раз, свитер ни разу не надевала». «Впрочем, какое теперь это имеет значение? Просто она глупая девчонка, и мне ее жалко». Голос у нее изменился, как будто разбух в горле, и Никоненко подумал, что сейчас она, наконец, сообразит, что именно произошло. И непонятно, что тогда он станет с ней делать. «А кофе?» — вдруг крикнула она. «Почему я не могу даже выпить кофе?» «Потому что здесь могут быть отпечатки пальцев», — мрачно проинформировал ее Никоненко. «Каких еще пальцев?» «Всяких», — ответил он туманно. «Скажите, Алина Аркадьевна, в последнее время вы с вашей подругой Сурковой ничем таким не занимались?» «Каким таким?» «Ну, никто из вас в игре «Как стать миллионером» не выигрывал?» «Игорь Владимирович, что вы несете?» — обретая прежний холодный тон светской дамы и директора рекламного агентства «Вектор», — сказала она. «О чем вы?» «Сделки, контракты, большие суммы, какие-нибудь денежные переводы», — он усмехнулся. «Золото, бриллианты, наркотики». «Что золото, бриллианты, наркотики?» «Не приторговывали?» Костлявая неженственная ручонка сжалась в остренький кулачок. Глаза за стеклами сиротских очочков сделались злыми, и зрачки стали поперек, как у кошки. «Ну вот что, Игорь Владимирович, я Лилю не убивала. Если вы хотите сказать именно это, то лучше воздержитесь. Это я только на вид смирная, а на самом деле со мной лучше не ссориться». «Это вы-то смирная?» — поразился Никоненко и спросил, проверяя очередную теорию. «А Федор как себя чувствует?» «Она отреагировала именно так, как полагалось. У него все в порядке. Мама сказала, что он в школе, его утром мой отец отвез. Вроде все прошло без последствий». «Что прошло без последствий?» «То, что он видел, как стреляли в его мать», — выпалила она ему в лицо. «Послушайте, Игорь Владимирович, вы только притворяетесь бесчувственной скотиной, или вы на самом деле такой? И что это за вопросы про золото, бриллианты и миллионеров? Или это все тонкие милицейские ходы?» «Какие еще ходы, Алина Аркадьевна?» — сказал он злобно. «Если бы вы хоть чуть-чуть соображали, вы бы давно поняли, что домработница ваша померла вместо вас. Он ее с дуру принял за вас, потому что на ней были ваши шмотки. Скорее всего, он плохо знает вас в лицо и понятия не имел о том, что вы в Нью-Йорк укатите. Вот я и пытаюсь понять, что это вы за пара такая вместе с вашей подругой Сурковой. Кому вы мешаете? Что такое вы вдвоем могли натворить? Почему вас хотят убить, да еще в такой спешке, одну за другой, а? Не знаете?» Алина Латынина соображала хорошо, зря упрекал ее капитан Никоненко. Костистый кулачок разжался и сжался вновь. В обморок она не грохнулась, и лицо не побледнело. И дрожь тоже, кажется, не пронзила все ее существо, как писалось в романах, которое почитывала никоненковская сестра Ирина. Никаких киношных признаков внезапного и сильного испуга. Капитан даже восхитился потихоньку. «Раз так, — решительно сказала Алина Латынина, — нужно срочно куда-нибудь увезти Федора».